хэсба стреттан Фиби Марлоу. Часть первая, глава первая. Было уже поздно. Красивые офисные часы на каминной трубе пробили 11, но Роланд Сефтонт не шевелился. Он уже давно не шевелил ни рукой, ни ногой, словно был связан множеством крепких веревок, которые никакие усилия не могли бы разорвать или развязать. Его секретарь покинул его 2 часа назад, и с тех пор, как он услышал удаляющиеся шаги, его окружала ночная тишина. «Бедный Актон», — произнес он вполголоса с тяжелым вздохом. Пока он сидел, положив сцепленные руки на стол и спрятав в них лицо, вся его жизнь, казалось, разворачивалась перед ним. Не в болезненных воспоминаниях о прошлом, а в ужасающем предвидении черного будущего. Как дорог был ему его родной город! Он любил его с самого детства. Широкие старые улицы, на которых стояли старинные дома, называвшиеся причудливыми старыми именами, каких он никогда не слышал в других местах. Прекрасные старинные церкви на вершинах холмов с высокими шпилями, видными за десятки миль. Гимназия, где он провел самые счастливые дни своего детства. Стремительно бурлящая река, которая проносилась мимо города и снова возвращалась, словно не могла его покинуть. Старинные мосты, перекинутые через нее, на которых он провел много праздных часов, наблюдая за лодками, проплывающими под арками. Он увидел каждый знакомый уголок родного города ярко и внезапно, словно при причудливой игре молнии. И этот приятный дом, эти стены — место его рождения и место рождения его детей. Он не мог себе представить, что в другом месте найдет себе такое же мирное пристанище. Просторные старые комнаты со стенами, отделанными деревом и резными потолками, высокие узкие окна с глубокими подоконниками, где в детстве он так часто сидел, глядя на широкий зеленый пейзаж и далекую, почти ровную линию горизонта. Его мальчик, Феликс, несколько часов назад стоял у одного из них, глядя серьезными детскими глазами на закат. Широкие ступени дубовой лестницы, по которой столько лет ступали ноги всех, кто был ему дорог. Тихий покой наверху, где в этот момент мирно спали его мать, жена и дети. Как невыразимо и мучительно сладок был для него весь этот дом. Его жизнь была очень благополучной, ее не омрачало ни одно облачко. Его отец, который был третьим партнером в старейшем банке Риверсборо, дожил до старости, а потом передал ему свое место. Банк был основан в прошлом веке и считался таким же надежным, как Банк Англии. Второй партнер умер, а старший, мистер Клиффорд, оставил все дела в его руках на последние 5 лет. Ни один человек в Риверсборо не вел более благополучную жизнь, чем он. Его жена происходила из одной из знатных семей графства. Без состояния, правда, но со всем преимуществом высоких связей, которые подняли его над рангом простых деловых людей и открыли ему доступ в общество, до сих пор закрытое даже для главного партнера старого банка. Теперь в городе не было почти никого, кто считался бы ему ровней. Не было ни одного, кто превосходил его по положению. Хотя ему было немногим больше 30, он уже стоял во главе почти всех городских дел. Он занимал пост мэра в течение года и мог бы быть переизбран, если бы его жена не относилась с некоторым презрением к этому буржуазному посту. Во всем городе не было более популярного человека, чем он. Но он строил на песке, а буря все нарастала. Он слышал, как стон ветра становится все громче, а шум надвигающегося потока все ближе. Он должен бежать сейчас или никогда. Если он отложит бегство до завтрашнего дня, то будет раздавлен вместе с падением своего дома. Он тяжело поднялся и оглядел комнату. Это был его личный кабинет в задней части банка, красиво обставленный, как и положено банковскому кабинету. Над камином висел портрет старого Клиффорда, старшего партнера, тщательно написанный местным художником, который и не пытался смягчить жесткое, суровое лицо и неподвижный взгляд холодных голубых глаз, которые, казалось, безжалостно смотрели на него. Он никогда раньше не видел этого лица так, как сейчас. Разве такой человек мог бы закрыть глаза на проступок или проявить милосердие к обидчику? Да никогда. Он отвернулся от портрета, чувствуя холод и тоску в сердце. С тяжелым горьким вздохом запер дверь в комнату, где провел большую часть своей жизни. Место, которое знало его, больше его знать не будет. Бесшумно и осторожно, словно вор, забравшийся в тихий дом, он поднялся по тускло освещенной лестнице и на минуту-другую остановился перед дверью, внимательно прислушиваясь. Затем прокрался внутрь. Низко горела затененная лампа, давая достаточно света, чтобы указать ему путь к кроватке, где спал Феликс. Завтра у него день рождения, и ребенок не должен был лишиться своего подарка, хотя неотвратимая буря надвигалась и на него. Рядом стояла кроватка, на которой покоилась его маленькая дочь Хильда. Он стоял между ними и мог прикоснуться к обоим одновременно. Как крепко спали дети, пока его сердце разрывалось на части. Как недороги они были ему. Он никогда до сих пор не ощущал, насколько бесценны, как ни странно, эти маленькие нежные существа. Он вызвал их к жизни, и теперь самым большим благом, которое могло их постигнуть, была его смерть. Для него это была невыразимая агония. Его подарком была Библия, выбранная самим мальчиком. Он положил ее на подушку, чтобы Феликс нашел ее, как только откроет глаза. Роланд наклонился над сыном и поцеловал его дрожащими губами. Хильда слегка вздрогнула, когда его губы коснулись ее мягкого румяного лица. Она полуоткрыла глаза и прошептала «Отец!», а затем снова заснула, улыбаясь. Он не смел больше задерживаться, но остановился, прислушиваясь у другой двери, и лицо его побелело от страдания. «Я не смею видеть Феличиту», — пробормотал он про себя, — «но я должен еще раз взглянуть на лицо моей матери». Дверь не издала ни звука, когда он открыл ее, и его ноги бесшумно ступали по толстому ковру. Но когда он приблизился к кровати матери, ее глаза открылись, словно она ожидала его прихода. Здесь, как и в соседней комнате, горел свет, потому что именно его мать присматривала за детьми, и именно ее первой позвала бы сиделка, если бы что-то случилось. Она проснулась, как человек, ожидающий, что его позовут в любой час. Но свет был слишком тусклым, чтобы выдать страдания на лице ее сына. «Роланд», — сказала она с легким иностранным акцентом. «Ты звала, мама?» — спросил он. «Я проходил мимо и зашел узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь». «Я не звала тебя, сын мой», — ответила она. «Но что у тебя за дело? Феличита больна? Или дети?» «Твой голос печален, Роланд». «Нет, нет», — сказал он, заставляя себя говорить бодрым голосом. «Феличита спит. Я надеюсь, и с детьми все в порядке. Но я задержался на работе в банке и пришел, чтобы взглянуть на тебя, мама, перед сном». «Хороший сын», — сказала она, улыбаясь, и ласково взяла его руку. «Хороший ли я сын?» — переспросил он. Лицо его матери по-прежнему было светлым и милым. Мягкие каштановые волосы едва тронуты белизной, а ясные темно-серые глаза открыто смотрели в его глаза. Именно такие глаза он унаследовал от нее. Сияющие правдивым светом, они завоевывали беспрекословное доверие и уверенность всех, кто с ним общался. В его лице не было ни одного предупреждающего сигнала, который заставил бы других насторожиться. Его мать с нежностью смотрела на него. «Ты всегда был хорошим сыном, лучшим из сыновей, Роланд», — ответила она. «И хорошим мужем, и хорошим отцом. Только один маленький недостаток в моем хорошем сыне. Слишком расточителен, слишком щедр. Ты ведь не богатый лорд, у которого большие земли и много, очень много денег, мой мальчик. Я делаю все, что в моих силах, но женщины могут экономить только пенни, в то время как мужчины швыряются фунтами». «Но ты ведь, ты любишь меня со всеми моими недостатками, мам?» — спросил он. «Как мою собственную душу», — ответила она. В ее голосе и взгляде была глубокая торжественность, проникавшая в самое его сердце. Она не говорила легкомысленно. Это было в том же духе, как слова апостола Павла в послании к римлянам в святой книге Библии. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе, Господе нашем. Я желал бы отлучить себя от Христа за братьев моих, сродников моих по плоти». Его мать достигла такой же возвышенной высоты любви по отношению к нему. Он стоял молча, глядя на нее тусклыми, больными глазами, и говорил себе, что это, возможно, в последний раз. Это был последний раз, когда она видела в нем своего хорошего сына. С ней в ее сердце и памяти прошла вся его жизнь. Она знала всю ее целиком, без перерыва и запинки. Только эта скрытая нить, которая была вплетена в паутину в тайне и которая вот-вот должна была так ясно и открыто проявиться, об этом у нее не было ни малейшего подозрения. На минуту или две ему показалось, что он должен сказать ей об этом, что он должен сбросить с себя этот ужасный груз и раздавить им ее верное сердце. Но что могла сделать его мать? Ее любовь не могла остановить бурю. У нее не было сил заставить ветры и волны утихнуть. Для всех них было бы лучше, если бы он мог тайно сбежать и полностью скрыться в непроницаемой тьме. В этот момент часы в холле внизу пробили час. «Ну, — сказал он устало, — если я хочу выспаться этой ночью, я должен идти спать. До свидания, мама». «До свидания? — повторила она с улыбкой. — Ну, я имею в виду спокойной ночи, — ответил он, наклонился над ней и нежно поцеловал. «Благослови тебя Бог, сын мой», — сказала она, положив обе руки ему на голову и прижав его лицо к своему. Он не мог вырваться из ее нежных объятий, но через несколько мгновений она сама отпустила его, сказав, чтобы он немного отдохнул, пока не закончилась ночь. И снова он стоял в тускло освещенном проходе, прислушиваясь у двери жены, непроизвольно сжимая пальцами ручку. Но он не решался войти. Если бы он снова взглянул на Феличиту, то не смог бы оставить ее, даже чтобы спастись от гибели и позора. Агония любви и ужаса овладела им. Никогда больше не видеть ее было ужасно. Но видеть, как она отшатывается от него, как от подлого и бесчестного человека, как его имя становится для нее позором, было бы хуже смерти. Любила ли она его настолько, чтобы простить грех, совершенный главным образом ради нее? В глубине его собственной души ответ был отрицательным. Он снова спустился по лестнице и вышел через боковую дверь на улицу. Шел сильный дождь, и ветер гулял по пустым улицам, где не было слышно шагов. Позади него лежал его милый дом, который никогда не был ему так дорог, как в этот момент. Он поднял глаза на окна, два тускло освещенных и еще одно затемненное окно комнаты, в которую он не решался войти. Через несколько часов эти женщины, столь несказанно дорогие ему, будут потрясены великим горем, которое он приготовил для них. Эти дети станут наследниками его греха. Он с тоской и отчаянием оглянулся назад, как будто там оставалась его жизнь, а затем стремительно бросился вперед, потеряв из виду старый дом, и почувствовал себя так, как чувствует себя тонущий несчастный в море, когда набегающие волны скрывают от него тусклый свет маяка, который, однако, не может дать ему убежище. Глава вторая. Фиби Марлоу. Хотя ночь была бурной, солнце яркое взошло и светило на омытой дождем улице, а крыши и стены выделялись с особой четкостью и более ярким цветом, чем обычно, на фоне глубокой синевы неба. Это был майский день, и большинство сердец будоражило приятное чувство праздника. Это был не совсем обычный день, хотя все магазины были открыты и дела шли своим чередом. Старики вспоминали дни, когда они ходили на майские праздники, а молодежь была менее расположена к работе и была склонна бродить в поисках майских цветов по зеленым лугам или солнечным берегам реки, окружавшей город. Рано, очень рано, учитывая 10 миль, которые она проехала на пони, по одному из старинных мостов проехала молодая деревенская девушка с большой корзиной в руках, полной золотистых майских цветов, хорошо оттенявших темно-синий цвет ее платья. Она остановила своего пони и задержалась на несколько минут, глядя через перила на стремительный поток реки, проносящийся сквозь узкие арки моста. Вдоль берега реки виднелась тонкая линия зарослей ольхи с бледно-зелеными листьями, а посреди бурлящих вод, разделяя их на два потока, лежал узкий островок, на котором росли высокие ивы с нежными белыми почками на каждом прутике, сверкавшими в лучах солнца. Невдалеке, вдоль берега, тянулась высокая аллея лип, отбрасывая колеблющиеся тени на коричневую реку. А за ней, на вершине одного из холмов, на которых был построен город, возвышались шпили двух церквей, построенных близко друг к другу. Их позолоченные кресты на сужающихся остриях сверкали в радостном свете ярче, чем что-либо другое. Некоторое время девушка мечтательно смотрела на пейзаж. Румянец на ее лице то появлялся, то исчезал, а затем с глубоким вздохом восторга она поднялась на пони и въехала в город. Церковные часы пробили 9, когда она свернула на Уайтфрайерс Роуд, улицу, где стоял старый банк Риверсборо. Дома по обе стороны широкой и тихой улицы были красивыми, старомодными жилищами, ни один из которых еще не был превращен в магазин. В них жили самые выдающиеся адвокаты и врачи, и ни один фасад был украшен люком, оставленным надолго после окончания года траура, чтобы поблекнуть и обесцветиться. Здесь же находилась резиденция судьи, отведенная для его работы во время заседаний. Но самым красивым и самым древним из всех этих городских особняков был старый банк. Изначально он одиноко стоял на склоне холма с видом на реку и аббатство Уайтфрайерс. Со стороны улицы уже 100 лет назад, тогда, когда предки Рональда Сефтона сколотили состояние на банковском деле, к нему был пристроен новый фасад с массивным красным кирпичом и высокими узкими окнами, как было принято в 18 веке. Но со стороны реки это все еще был старый елизаветинский особняк с двускатными крышами, смело упирающимися в небо, с низкими широкими оконными створками, решетчатыми и заполненными стеклами в форме ромбов, с полуразрушенными стенами, с черными балками разнообразной формы, с одним этажом, выступающим за нижний, пока чердачное окно под фронтоном, казалось, не повисало в воздухе, без видимой поддержки над садом, спускающимся по крутому берегу к реке. Фиби Марлоу в своем грубом темно-синем мериносовом платье и с корзиной золотых цветов на руке быстрым шагом шла по тихой улице, оставив своего пони у конюшни недалеко от въезда в город. Людей было немного, но на тех, кого она встречала, она смотрела с приятной, застенчивой и легкой улыбкой на лице, как будто почти рассчитывала на знакомство с ними и была готова пожелать им доброго утра в такой прекрасный яркий день. Двое или трое кивнули ей, и тогда ее губы радостно растянулись в улыбке, а голос, чистый, хотя и низкий, ответил им с милым добродушием, в котором было что-то одновременно особенное и простое. Она прошла под широкой аркой, ведущей ко входу в дом. Дверь в банк была приоткрыта, и из нее в полумраке выглядывало мрачное лицо. Фиби на мгновение замерла. «Доброе утро, мистер Актон», — сказала она с деревенской вежливостью. Но он быстро отступил назад, и она услышала, как он задвинул засов на двери, словно не видел и не слышал ее. Однако лицо его с выжидающим и испуганным выражением было слишком быстро замечено ею, и слишком яркое впечатление произвело на ее острое восприятие. Она пошла дальше, став серьезнее, словно какое-то облако набежало на ясную яркость утра. Фиби чувствовала себя в доме Сефтонов, как у себя дома. Поэтому, увидев, что горничная на коленях моет пол в холле, она прошла в столовую, где, как была уверена, найдет кого-нибудь из членов семьи. Это была просторная комната с низким потолком, где черные балки пересекались и перекрещивались друг с другом, со стенами, обшитыми деревом, и резным дымоходом из черного дуба. Мрачное место в пасмурную погоду, но украшенное старинными фарфоровыми вазами, большими медными подносами, серебряными кубками и бокалами, ловящими каждый лучик света, так что вся эта комната сверкала в яркий майский день. На широком мягком сиденье у подоконника сидела старшая миссис Сефтон, иностранка мать Роланда Сефтона, а перед ней стояли двое его детей. Они держали руки за спиной, и их лица были обращены к бабушке с той серьезностью, которая часто бывает на детских лицах. Она читала им ежедневные уроки с Библии и подняла свою маленькую загорелую руку в знак того, чтобы Фиби подождала минутку до окончания урока. «И вот», — сказала она, — «те, кто знает волю Божию и не исполняет ее, будут биты многими бичами. Запомни, это мой маленький Феликс». «Я всегда буду стараться помнить», — торжественно ответил мальчик. «Мне сегодня 9 лет, и когда я стану мужчиной, я буду пастором, как твой отец, бабушка. Мой прадед, ты знаешь, в Швейцарии. Расскажи нам, как он ходил по снежным горам к бедным людям и как он встречался с волками, но никогда не пугался». «Ах, мои маленькие дети», — ответила она, — «у вас был хороший отец и хороший дед и хороший прадед. Какими же хорошими вы должны быть?» «Мы будем хорошими!» — закричали дети, цепляясь за нее, когда она поднималась с кресла, пока не увидели Фиби, стоящую в дверях. Тогда с криками восторга они бросились к ней и накинулись на нее так бурно, как будто знали, что она сможет это вынести. Она приняла их с веселым смехом и опустилась на колени, чтобы им было удобнее обхватить ее за шею. «Видите, — сказала она, — я встала так рано, пока вы все были в постели, и нашла для вас майские цветы, на которые выпала роса. И если твои отец и мать разрешат нам пойти, я отвезу вас вверх по реке на остров. Или вы поедете на моем пони, и мы отправимся в долгий-долгий путь в деревню. Мы трое. И поужинаем в новом месте, где вы никогда не были. Потому что сегодня день рождения Феликса». Она все еще стояла на коленях на полу, прижав к себе детей, когда дверь открылась, и в комнату заглянуло тоже встревоженное и изможденное лицо, которое смотрело на нее из-под арки с беспокойными и налитыми кровью глазами. Фиби снова почувствовала внезапный озноб и, поднявшись на ноги, поставила детей позади себя, опасаясь, словно, что им что-то грозит. «Где мистер Сефтон?» — спросил человек глубоким хриплым голосом. «Он дома, мадам?» С тех пор, как старший мистер Сефтон привез свою молодую жену-иностранку домой, уже более 30 лет назад жители Риверсборо называли ее мадам, не давая ей никакого другого титула или фамилии. Это всегда выделяло ее из толпы и отдаляло, как иностранку. Она была такой тихой, такой домашней, скромной, что так и осталась чужой, сохраняя свои старые привычки в жизни и мыслях, и часто тоскуя по дому старого пастора среди гор Швейцарии. «Это правда», — ответила она. «Мой сын опоздал сегодня утром, но сейчас не намного больше 9 часов, мистер Актон. Банк еще не открыт». «Нет, нет», — поспешно ответил он, в то время как его глаза беспокойно блуждали по комнате. «Он не болен, мадам?» «Надеюсь, что нет», — ответила она с какой-то смутной тревогой в сердце. «И не мертв», — пробормотал он. «Мертв?» — воскликнули обе, мадам и Фиби, на одном дыхании. «Мертв?» «Все люди умирают», — продолжал он, — «и приятно спокойно лежать в своей могиле, где злые перестают беспокоиться, а усталые отдыхают». «Я пойду и посмотрю», — воскликнула мадам, схватив Фиби за руку. «Молите Бога, чтобы вы нашли его мертвым», — ответил он с низким жалким смехом, переходящим в рыдание. Он сошел с ума. Ни мадам, ни Фиби не сомневались в этом. Они посадили детей перед собой и велели ему бежать в детскую, а сами пошли вверх по широкой старой лестнице. Мадам пошла в спальню сына, но через несколько секунд вернулась к Фиби с встревоженным лицом. «Его там нет», — сказала она. «И Феличиты тоже. Она в уединении в своей гостиной, где и не любит, чтобы за ней следили. Я никогда не захожу туда, Фиби». «Но она знает, где мистер Сефтон», — ответила Фиби, — «и мы должны спросить ее. Мы не можем оставить бедного мистера Актона одного. Если никто другой не посмеет ее побеспокоить, это сделаю я». «Она не будет на тебя сердиться», — сказала мадам Сефтон. «Постучи в ее дверь, Фиби, стучи, пока она не ответит. Я переживаю за моего сына». Несколько раз Фиби стучала, а с каждым разом все громче, пока, наконец, низкий голос не велел ей войти. Очень тихо, как будто она заходила в святое место, Фиби переступила порог. Глава 3. Феличита. Комната была небольшой, а свет в ней тусклым и разноцветным, поскольку верхняя часть створчатых окон была заполнена витражными стеклами, и даже стекла нижней части окон были тускло-зелеными. Как и во всем старом доме, стены были обшиты деревом, но здесь не было ни одного фарфорового или серебряного предмета, который бы сверкал. Единственным блеском была позолота на красивых переплетенных книгах, расставленных в 2 книжных шкафах. В этом зеленом мраке сидела Феличита Сефтон, откинувшись в кресле. Голова ее безмятежно лежала на подушках, а темные глаза были обращены в сторону тихо открывающейся двери. «Фиби Марлоу», — сказала она, и глаза ее немного просветлели, когда взгляд упал на свежее, милое лицо молодой деревенской девушки. Фиби шагнула вперед в тусклую комнату и положила на колени Фелисити лучший из золотых цветов, которые она собрала этим утром. Отблеск весеннего солнца в полумраке привлек внимание Феличиты, и она издала слабый возглас восторга, протянув ей свою маленькую нежную руку. Фиби застенчиво наклонилась и поцеловала ее руку, при этом ее лицо сияло улыбкой. «Феличита», — сказала мадам, входя вслед за Фиби. Ее голос немного изменился. «Где мой сын сегодня утром?» «Роланд», — рассеянно повторила она. «Роланд? Разве он не сказал вчера вечером, что собирается в Лондон?» «Лондон?» — воскликнула его мать. «Да», — ответила Феличита, — «он попрощался со мной вчера вечером, а сейчас я вспомнила. Он сказал, что не будет меня беспокоить, он уезжает на почтовом поезде. Ему было жаль уезжать в день рождения маленького Феликса. Я помню это совершенно отчетливо». «Он не сказал мне ни слова», — сказала мадам. «Это странно». «Очень странно», — вяло подтвердила Феличита, словно снова погружаясь в задумчивость, в которую они врывались. «Он сказал, когда вернется?» — спросила его мать. «Через несколько дней, вероятно», — ответила Феличита. «Но он не сказал Актону», — продолжала мадам. «А кто это?» — спросила Феличита. «Главный клерк, управляющий, когда Роланда нет дома», — ответила мадам. «Он ничего ему не говорил». «Очень странно», — повторила Феличита. Ей явно не нравилось, что ее беспокоят подобными вопросами, и она удалялась в далекую неприступную даль, где никто не мог ее преследовать. Ее точеные черты лица и бесцветная кожа придавали ей необыкновенное сходство с мрамором, и с таким же успехом можно было обращаться к мраморному изваянию. «Пойдем», — сказала мадам, — «мы должны снова увидеть Актона». Они нашли его в помещении банка, где обычно в этот час можно было встретить Роланда. В их сердцах теплилась надежда, что он окажется там и тем самым избавит их от чувства неопределенной беды и страха, которые они испытывали. Но там был только Актон, сидевший за столом Роланда с безумным видом и перелистывавший бумаги быстрой рукой. Его лицо было скрыто за большой створкой стола, и хотя он на мгновение взглянул на них, когда открылась дверь, вот он снова спрятался, как бы притворяясь, что не замечает чьего-либо присутствия. «Мой сын уехал в Лондон», — сказала мадам, держась от него на безопасном расстоянии и приоткрыв дверь за собой и Фиби, чтобы обеспечить быстрое отступление. Створка стола упала с громким треском, и Актон в отчаянии вскинул руки над головой. «Я так и знал!» — воскликнул он. «О, мой дорогой хозяин, дай бог, чтобы он скрылся невредимым! Все потеряно!» «Что вы имеете в виду?» — вскричала мадам, забыв об одном ужасе за другим, и схватила его за руку. «Что потеряно?» «Он бежал», — ответил Актон. «И это была скорее моя вина, чем его, моя и миссис Сефтон. Что бы он ни сделал, это было ради нее. Помните об этом, мадам, и вы, Фиби Марлоу. Если что-нибудь случится, помните, что это моя вина больше, чем его, и вина миссис Сефтон больше, чем моя». «Скажите мне, что вы имеете в виду?» — потребовала мадам, задыхаясь. «Вы узнаете, когда вернется мистер Сефтон, мадам», — ответил он, внезапно вернувшись к своему обычно спокойному тону и манерам. Это было столь же поразительно, как и его прежняя горячность. «Он все объяснит, когда вернется домой. Мы должны открыть банк уже 10». Он запер стол и вышел из уютно обставленной гостиной в кабинет, оставив дам в доме с неудовлетворенным любопытством и беспокойством. «Фиби! Фиби!» — закричал Феликс, когда они повернулись в дом. «Мама говорит, что мы можем поплыть вверх по реке на остров. И о, Фиби, она сама поедет с нами!» Он сбежал вниз по широкой лестнице, чтобы встретить их, почти задыхаясь от радости, с глазами, сияющими почти серьезным восторгом. Он сжал руку Фиби и, наклонившись к ней, прошептал ей на ухо. «Она взяла меня на руки и сказала: „Я люблю тебя, Феликс“, а потом поцеловала меня так, как будто бы это было всерьез, Фиби. Это было лучше, чем все мои подарки на день рождения вместе взятые. Мой отец сказал мне однажды, что обожает ее, и я обожаю ее. Она моя мать, ты знаешь. И я каждый день ложусь на пол и целую ее ноги, только она об этом не знает. Когда она смотрит на меня, ее глаза словно проходят сквозь меня. О, она не часто смотрит на меня. «Ну да, она совсем другая, не такая, как большинство людей», — ответила Фиби, обнимая мальчика. Мадам уныло пошла наверх, чтобы узнать что-нибудь о своем сыне, а Фиби и Феликс свернули в сад, где у берега реки была построена лодочная пристань. «Мне было бы жаль, если бы моя мама была похожа на других людей», — с гордостью сказал Феликс. «Она как вечерняя звезда», — говорит мой папа. «Я всегда смотрю по ночам, чтобы увидеть, светит ли она. Знаешь, Фиби, когда мы с отцом гребем по реке, мы молчим, только киваем друг другу, в какую сторону тянуть. А она сидит молча, и ее глаза сияют, как звезды. Мы не говорим ни слова, чтобы не потревожить ее. Мой отец говорит, что она великий гений. Она совсем не похожа на других людей и стоит тысячи простых женщин. Но я не думаю, что ты совсем обычная женщина, Фиби», — добавил он, подняв к ней свое пылающее лицо, словно боясь ранить ее чувства. «И мой отец так не думает, я знаю». «Твой отец знал меня всю мою жизнь и всегда был моим лучшим другом», — сказала Фиби с приятной улыбкой. «Но я рабочая женщина, Феликс, а твоя мать леди и очень умна. Так распорядился Бог». Она бы рассмеялась, будь она менее простодушной, чем была, над тем, с какой заботой мальчик обустраивал лодку для своей матери. Ни одна подушка не была достаточно мягкой, ни одна шаль не была достаточно теплой для драгоценной гости. Когда, наконец, все было готово, и он сам привел ее из дома, она удобно устроилась на низком сиденье с мягкой спинкой, на которую можно было спокойно откинуться, и укуталась мягкой теплой шалью. Только тогда легкое облачко заботы исчезло с его лица, и маленькая морщинка тревоги, хмурившая его брови, разгладилась. Девочка 5 лет, Хильда, прижалась к матери, а Феликс занял место у руля. В молчании они отчалили на середину потока, лодку легко вели сильные молодые руки Фиби. Вокруг было так тихо, что слышен был шелест молодых листьев на деревьях, под тенью которых они проплывали, и радостное пение жаворонков на лугах по обе стороны солнечного потока, по которому они плыли. Только когда они высадили детей на острове и велели им бежать играть на некотором расстоянии, послышались их голоса. «Фиби», — сказала Феличита своим низким мягким голосом, всегда томным и нарочитым, — «поговори со мной. Расскажи мне, как ты проводишь свою жизнь». Фиби сидела к ней лицом к лицу, балансируя веслами лодки против стремительного течения реки, и улыбка появлялась и исчезала на ее лице так же часто, как тени и солнечный свет сменяют друг друга на поле майским утром. «Знаете, — просто ответила она, — мы живем в миле от ближайшего дома, да и то это всего лишь ферма, на которой живет старый фермер с женой. Там, на холмах, очень одиноко. Дни проходят за днями, а я не слышу ни одного голоса, и мне кажется, что я не вынесу звука собственного голоса, когда зову домой коров или птиц, чтобы они пришли за зерном. Если бы не живые существа вокруг меня, которые знают меня так же хорошо, как и друг друга, и любят меня, я бы чувствовала себя так, как будто я умерла. Так хочется услышать чей-то голос, быть рядом с другими людьми. Когда я касаюсь руки того, кого люблю, вашей или мистера Сефтона или мадам, это почти боль для меня. Кажется, это приближает меня к вам». Я всегда чувствую себя так, словно становлюсь частью отца, когда прикасаюсь к нему. О, вы не знаете, что такое быть одной. — Нет, — сказала Феличита, вздохнув, — я никогда не была одна, и я бы отдала все на свете, чтобы быть такой же свободной, как ты. «Ты не можешь себе представить, что это такое!» — продолжала она, начав говорить быстро и с сильным воодушевлением. «Никогда не принадлежать себе, ведь это не одиночество, когда тебя отделяют всего 4 тонкие стены от мужа, детей и от большого дома. О чем ты думаешь, дорогая моя?» — постоянно спрашивает меня Роланд. «И дети врываются ко мне. Телом, душой и духом я в плену, я в рабстве всю свою жизнь». «Но я не могу этого понять!» — воскликнула Фиби. «Я никогда не могу быть слишком близка к тем, кого я люблю. Я хотела бы жить в большом доме, чтобы вокруг меня было много людей, которые улыбаются и разговаривают. А вас все просто боготворят!» Последние слова она произнесла робко, отчасти боясь увидеть недовольство на милом лице напротив, которая быстро теряла свое живое выражение и снова погружалась в отсутствующую холодность. «Для меня это просто усталость и душевная тоска», — ответила Феличита. «Если бы я могла быть совсем одна, как ты, только с таким отцом, как твой, я думаю, я могла бы освободиться. Но я никогда не оставалась одна с самого детства, так же, как Феликс и Хильда никогда не оставались одни. О, Фиби, ты не знаешь, как ты счастлива!» «Нет», — сказала она весело, — «иногда, когда я стою у ворот нашего сада и смотрю вокруг себя, и сладкий воздух дует на меня, и пчелы жужжат, и птицы зовут друг друга, и все так мирно, и отец счастлив за своей работой, я думаю, что сама не знаю, насколько я счастлива. Я пытаюсь поймать это чувство и удержать его, но оно как-то ускользает. Остается только благодарить Бога, что я счастлива». «Я никогда не была настолько счастлива, чтобы благодарить Бога», — пробормотала Феличита, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Вскоре вернулись дети, и после еще одной молчаливой прогулки, более медленной и утомительной, так как она шла вверх по реке, они снова приблизились к дому и увидели встревоженное лицо мадам, наблюдавшей за ними сквозь низкую стену сада. На ее сердце было слишком тяжело, чтобы присоединиться к ним в их прогулке, и теперь, увы, не стало легче. Глава 4. Ферма. Фиби медленно ехала домой в вечерних сумерках. Ее голова была слишком занята разнообразными событиями дня, чтобы ей еще и торопиться. Последние 4 мили ее путь пролегал по длинным обочинам, затененным высокими живыми изгородями и деревьями, которые становились все реже и ниже по мере того, как она поднималась все на длинные отроги холмов, чьи округлые очертания темнели на фоне оранжевого оттенка закатного неба. Она слышала, как мычат коровы на склонах, как блеет одинокая овца на болоте, призывая стадо, от которого она отбилась днем. Слышала сердитый лай собаки с дальнего фермерского двора. Воздух был свеж и прохладен от росы, а слабый ветер, который лишь слегка приподнимал ветви деревьев в низине, становился все сильнее и дул здесь наверху достаточно резко. Но она все равно задерживалась, позволяя пони выщипывать пучки свежей травы на берегу и неторопливо брести, переходя с одного края дороги на другой. Фиби не столько думала, сколько перебирала в голове обстоятельства этого дня, когда вдруг из-под темной живой изгороди поднялась высокая мужская фигура и положила руку на шею пони. Ее сердце учащенно забилось, но совсем не от ужаса. «Мистер Роланд!» — воскликнула она. «Значит, ты узнаешь меня в темноте?» — ответил он. «Я следил за тобой весь день, Фиби. Ты пришла из дома?» Она знала, что он имел в виду свой дом, а не ее. «Да, был день рождения Феликса, и мы были на реке», — сказала она. «Что-нибудь уже известно?» — спросил он. Хотя это было настолько уединенное место, что Фиби не прошла ни одного человека за последние 3 мили, а он весь день бродил по холмам, не встретив ни души, все же он говорил шепотом, словно боясь выдать себя. «Только то, что вы в отъезде», — ответила она, — «и они думают, что вы в Лондоне». «А разве мистер Клиффорд не приехал?» — спросил он. «Нет, сэр, он приезжает завтра», — ответила она. «Слава богу!» — воскликнул он чуть более громко. Когда он заговорил снова, то сделал это, не глядя на ее лицо, которое и в самом деле было едва различимо в сгущающихся сумерках. «Фиби», — сказал он, — «мы знаем друг друга много лет». «Всю жизнь, сэр», — охотно ответила она. «Отец и я, мы гордимся тем, что знаем вас». Прежде чем заговорить снова, он повел ее пони вверх по крутой дорожке к воротам, выходившим на болото. Здесь, под изгородями и деревьями, было не так темно, а маленький водоем у ворот ловил последний слабый свет с запада и отражал его, как тусклое и пыльное зеркало. Они могли видеть лица друг друга. Его лицо было сильно возбуждено, а ее, серьезное и дружелюбное, откровенно смотрело на него. Он сжал ее руку сильной, отчаянной хваткой тонущего человека, и ее пальцы ответили теплым прикосновением. «Могу ли я доверять тебе, Фиби?» — воскликнул он. «У меня нет другого выхода». «Я сделаю для вас все. Я готова умереть за вас и ваших близких», — ответила она. Ее девичий пыл поразил его до глубины души. Почему он должен обременять ее своим преступлением? Какое право он имел требовать от нее каких-либо жертв? И все же он чувствовал, что она говорит правду. Фиби Марлоу с радостью помогла бы, даже не щадя жизни, не только ему, но и любому другому человеку, тонущему в горе или грехе. «Пойдем домой», — сказала она. «Здесь очень холодно, и вы скажете мне, что делать». Она снова села на пони, и они в молчании пошли по неровной дороге, которая теперь представляла собой не что иное, как две колеи от тележных колес. Он спотыкался, как человек, измученный усталостью. Через четверть часа они добрались до низкого домика, окруженного небольшим поясом полей и несколькими сгорбленными от бури елями. Через решетчатое окно виднелся тусклый красный свет, говоривший Фиби об огне, который развел для нее отец перед тем, как вернуться в свою мастерскую в конце поля за домом. Она помешала дрова, подбросила в огонь несколько сухих охапок тростника, и через несколько секунд теплый свет заполнил маленькую комнату до краев. Для Роланда Сефтона это было знакомое место, и он не обратил на него никакого внимания, но интерьер был любопытным. Все стены были обиты резным дубом. Ни один дворец в стране не мог быть украшен более богато или причудливо. Камин над открытым очагом был украшен глубокой резьбой с диковинными фигурками. Двери, оконные рамы, шкафы и полки для посуды были из темного дуба, украшенные листьями и папоротниками, птицами в гнездах, робкими кроликами и мышками, выглядывающими из своих укрытий, петушками и цыплятами, прячущимися под крыльями матери курицы, снопами кукурузы и косолапыми барсуками. В общем, всеми существами и растениями, привычными для деревенской жизни. Пляшущий свет огня играл на них и освещал грустное и усталое лицо Роланда Сефтона. Фиби придвинула резное кресло отца поближе к огню. «Садитесь», — сказала она, — «и позвольте принести что-нибудь поесть». «Да», — ответил он, устало опускаясь в кресло, — «я почти умираю от голода. Боже правый, разве возможно, чтобы я был голоден?» Он говорил с выражением смешанного изумления и ужаса. Внезапно перед ним возникла возможность того, что в будущем он будет страдать от нужды, и ему было стыдно предвидеть их в этот, первый день его великого бедствия. До этого момента он был слишком поглощен размышлениями о моральных и социальных последствиях своего преступления, чтобы осознать, насколько сильно он сам измотан. Но все его физические силы, казалось, рухнули в одно мгновение. И вот теперь Фиби впервые заметила перемену в нем и стояла, глядя на него в немом удивлении и печали. Он всегда тщательно следил за своей внешностью, с утонченностью и изысканностью, которая стала особенно прихотливой после его женитьбы. Но сейчас его пальто, насквозь промокшее за ночь и высохшее только на свежем воздухе холмов, было измято и испачкано, а сапоги покрыты грязью и глиной. Его лицо и руки были неумытые, а волосы свисали на лоб. Сердце Фиби взволновалось при виде этой жалкой перемены, и она робко, но ласково положила руку ему на плечо. «Мистер Роланд», — сказала она, — «поднимитесь наверх и немного приведите себя в порядок, и дайте мне вашу одежду и ботинки, чтобы я почистила их. Вы будете чувствовать себя лучше, когда станете больше похожи на себя». Он слабо улыбнулся, глядя на ее дрожащие губы и глаза, полные слез. Но ее совет был дельным, и он с радостью последовал ему. Ее маленькая комната наверху была отделана богатыми резными дубовыми панелями, как и кухня внизу, а в книжном шкафу стояли книги, многие из которых он сам подарил ей. Под самой высокой частью крыши, где в соломенный настил был вделан светильник, стоял мольберт, на котором лежала наполовину законченная картина. Но Роланд даже не бросил на нее и взгляда. Сейчас его мало интересовали занятия Фиби, хотя своими способностями большей частью она была обязана ему. К тому времени, когда Роланд был готов спуститься вниз, ужин ждал его на теплом очаге, и он набросился на него. Прошло 24 часа с тех пор, как он ел в последний раз. Фиби сидела почти незаметно в тени, с вязанием в руках, и искала глазами его лицо только тогда, когда какое-нибудь движение указывало на то, что она может ему чем-то помочь. Но и в этих коротких взглядах она замечала, как цвет лица возвращается, а новая бодрость и решимость меняют весь его облик. «А теперь, — сказал он, когда его голод был утолен, — я могу поговорить с тобой, Фиби». Глава 5. Исповедь. Но Роланд Сефтон сидел молча, положив свои тонкие руки на колени и повернув красивое лицо к очагу, в котором догорали поленья, источая лишь слабое и неровное пламя. Маленькая комната была плохо освещена и казалась еще темнее из-за черноты маленького незавешенного окна, через которое заглядывало эбеновое лицо ночи. Эта голая, незашторенная створка беспокоила его, и время от времени он с тревогой поглядывал на нее. Но какая необходимость в занавеске, когда они находились в миле от любого жилья, а болото не пересекала ни одна дорога, кроме изрезанной колеи, изрытой колесами собственной повозки старого Марлоу. И все же, словно тронутая каким-то смутным сочувствием к нему, Фиби поднялась и приколола под окном одну из своих больших грубых рабочих лент. «Фиби», — сказал он, когда она вернулась на свое место, — «мы с тобой давно дружим, а с твоим отцом мы дружили всю мою жизнь. Ты помнишь, как я жил здесь целую неделю, когда был школьником?» «Да», — ответила она, — ее глаза блестели в сумрачном свете. «Если бы не вы, я бы ничего не умела. В течение той недели вы научили меня азбуке, и с тех пор я каждый вечер перед сном читаю гимны. Вы помогли мне научиться рисовать, и если я когда-нибудь нарисую картину, на которую можно будет смотреть, это будет ваша заслуга». «Нет, нет, ты прирожденный художник, Фиби», — сказал он. «Хотя, возможно, мир никогда не узнает об этом». Но, будучи такими друзьями, как ты говоришь, я буду доверять тебе. Считаешь ли ты меня достойным доверия, правдивым и честным, какими должен быть человек, Фиби?» «Правдивым и честным, как день!» — воскликнула она с нетерпением. «И христианином?» — добавил он более низким голосом. «Да», — ответила она, — «я не знаю христианина, если ты им не являешься». «В этом-то и весь ужас», — — простонал он, — правдивый и честный христианин. И все же, Фиби, если меня сегодня вечером или завтра заберет полиция, меня посадят в тюрьму Риверсборо, и я предстану перед присяжными и жителями моего города на суде в следующем месяце. «Нет, это невозможно!» — воскликнула она, протягивая свою загорелую, натруженную руку и кладя ее на его белую тонкую руку, которая никогда не знала труда. «Ты не отправишь меня в тюрьму», — сказал он. «Я это прекрасно знаю, но я заслужил это, моя бедная девочка. Меня признают виновными и приговорят к каторжной тюрьме. Я видел Дартмурскую тюрьму во время свадебного путешествия с Феличитой. Да поможет мне небо. Ей нравилось дикое, одинокое болото с его огромными просторами и безлюдной тишиной. И однажды мы подошли к тюрьме. Эти мрачные стены словно овладели мной. Я чувствовал себя угнетенным и раздавленным ими. Я не мог забыть их в течение нескольких дней после этого, даже с Феличитой рядом». Его голос дрожал, когда он говорил это, и по всему телу пробегала дрожь, которая, казалось, пронзила и Фиби, но она только крепче сжала его руку. «Я мог бы сбежать прошлой ночью», — продолжал он, — «но я наткнулся на бедную девушку на улице, которая умирала. Молодая девушка, не старше тебя, без гроша и друга, такая же грешница, как и я, и я не мог оставить ее там одну». Только в поисках помощи для нее я упустил свой шанс. Поезд на Лондон ушел, и другого не было до 10 утра. Я ожидал, что мистер Клиффорд будет в банке сегодня. Если бы я только знал, что его там не будет, я мог бы уехать. Но я пришел сюда, а зачем, не знаю. Ты не смогла бы долго прятать меня, если бы даже захотела. Но больше некому мне помочь». «Но что вы сделали, сэр?» — спросила она с трепетным протяжным вздохом. «Что я сделал?» — повторил он. «Ах, вот в чем вопрос. Интересно, смогу ли я теперь быть честным и правдивым, когда меня слушает только Фиби Марлоу? Я мог бы рассказать матери, если бы это принесло пользу. Но я скорее умру, чем расскажу Феличите. Что ж, Фиби... Я присвоил доверенные мне ценные бумаги, заложив одни и продав другие для собственного пользования. Я украл 10 000 фунтов стерлингов. — Из-за этого вас могут посадить в тюрьму? — спросила она, понизив голос, беспокойно оглядываясь по сторонам, словно тоже опасаясь теперь, что их могут подслушать. — Не знаю даже, на сколько лет, — ответил он. «Это убьет миссис Сефтон», — сказала она. «Ох, как вы могли это сделать?» «Я сделал это для Феличиты», — рассеянно ответил он. «Только для моей Феличиты». В течение нескольких минут мозг Фиби был занят, но не самыми печальными мыслями. У нее не было и тени сомнения в том, что ее дорогой друг, сидящий рядом с ней в сумерках, виновен в преступлении, в котором он признался. Но она не могла пока зацикливаться на этом преступлении. Он находился в неминуемой опасности, и его опасность угрожала благополучию всех, кого она любила. Гибель и позор его означали гибель и позор для всех них. Она должна спасти его, если это возможно. «Фиби», — сказал он, нарушая тоскливое молчание, — «я должен сказать тебе еще кое-что. Деньги, которые твой отец оставил мне, сбережения всей его жизни, 600 фунтов, все пропали. Он доверил их мне и составил завещание, назначив меня твоим опекуном. Он так доверял мне. Я оставил без гроша и его, и тебя». «Меня это не волнует», — ответила она. «Кем бы я была, если бы не вы? Тупой, невежественной деревенской девушкой, живущей жизнью не выше, чем мои овцы и скот. Мы достаточно богаты, мой отец и я. Этот коттедж и поля вокруг него наши собственные, но я должна пойти и рассказать отцу». «А нужно ли ему говорить?» — с тревогой спросил Роланд Сефтон. «У нас нет секретов», — ответила она. «И его можно не бояться, вы же знаете, он поймет», — добавила она печальным голосом. Она открыла дверь коттеджа и вышла, оставив его одного. Это было знакомое место, но до сих пор оно было лишь местом счастливых каникул, со времен, когда он был школьником, и до последней осени, когда он стрелял рябчиков и вальдшнепов на широких болотах. Старый Марлоу был одним из его самых близких друзей, а Фиби была для него чем-то вроде скромной младшей сестры. Если на кого и можно было положиться в мире, за пределами его собственной семьи, так это на старика Марлоу и его дочь. И все же, когда она оставила его, его первым побуждением было подняться и бежать, пока еще было время, пока старый Марлоу не узнал его тайну. Фиби была девушкой, жившей, как это свойственно девушкам, в области чувств, и вряд ли понимала, что такое преступление против собственности. Такая девушка, как она, понятия не имела о том, какова его ответственность и вина, ведь деньги занимали столь низкое место в ее оценке жизни. Но старый Марлоу смотрел на это совсем иначе. Его собственный заработок, собранный неустанным трудом и беспрестанным самоотречением, был утерян, украден человеком, которому он безоговорочно доверял. Роланд Сефтон не жалел упреков в свой адрес, не пытался скрыть или смягчить свой грех. Были и другие ценные бумаги на небольшие суммы, как у старого Марлоу, тоже пропавшие. И разорение постигнет полдюжины бедных семей, хотя основная часть убытков ляжет на его старшего партнера, который был человеком жестким, непреклонным и честным. Если старый Марлоу окажется человеком с такой же непреклонностью, Роланд погибнет. Но он сидел неподвижно, ждал и слушал. Вокруг одинокого домика всегда гулял ветер, с какой бы стороны он ни дул. Он то тихо вздыхал, то завывал, то ревел, то стонал и проносился мимо домика так же непрерывно, как волны бились о рыбацкую хижину на морском берегу. Теперь он плакал и всхлипывал, периодически переходя в пронзительный крик, словно предупреждая его о грядущей опасности. Роланд подошел к окну и встретился с черным ликом ночи, скрывающим все от его глаз. Ни луна, ни звезды не блестели на небе. Но даже если бы старый Марлоу был милосерден, он не мог оставаться здесь, а должен был уйти, как прошлой ночью из собственного дома, отброшенный, как собака, от знакомого очага невидимой рукой. Фиби не задерживалась. Подойдя к маленькой мастерской, она увидела повозку, наполовину заполненную утварью, которую отец вырезал, из которой он и она должны были отправиться на рассвете в деревню, расположенную примерно в 20 милях отсюда. Открыв дверь, она услышала легкий стук его инструментов и увидела, что отец заканчивает крылья орла. Он отодвинул бумажную шапочку, которую носил со лба, изборожденного глубокими морщинами и затененного несколькими клочками седых волос. Он не обратил внимания на ее появление, пока она не коснулась рукой его руки. Тогда он посмотрел на нее глазами, голубыми, как ее собственные, но потускневшими от возраста, и полными того жалостливого, безучастного выражения, которое свойственно глухонемым. Но лицо его просветлело, и улыбка стала радостной, когда он начал оживленно говорить, перебирая пальцами, сопровождая свою медленную речь многочисленными жестами. Фиби тоже улыбалась и жестикулировала в ответ, прежде чем рассказать ему о своем поручении. «Резьба закончена, отец», — сказала она. «Не могли бы мы отправиться прямо сейчас и быть в Апчерч до 5 утра завтрашнего дня?» 20 миль, 8 часов — легко, — ответил он. — Но почему? — Чтобы помочь мистеру Сефтону, — сказала она. — Он хочет попасть в Саутгемптон, а Апчерч стоит на пути. — Отец, это нужно сделать. Ты никогда больше не увидишь улыбки на моем лице, если мы этого не сделаем. Отец устремлял острый, тоскливый взор попеременно то на ее встревоженное лицо, то на движущиеся руки, которые медленно и беззвучно переписывали на пальцах печальную историю, которую она только что выслушала. Его собственное лицо быстро менялось от изумления к ужасу, а от ужаса к страстной ярости. Если бы Роланд Сефтон мог это видеть, он бы поспешил скрыться. Но пальцы Фиби продолжали умолять его, и улыбка, которую, по ее словам, ее отец никогда больше не увидит, бледная, слабая улыбка, встретилась с его глазами, когда он смотрел на нее. «Он был так добр к тебе и ко мне!» — продолжала она со всхлипом в горле. Бессознательно она произносила слова вслух, медленно, как бы перебирая их на пальцах. «Он научился говорить с тобой, как и я, и он — единственный человек почти во всем мире, который может говорить с тобой без грифеля и карандаша, папа. Как мило с его стороны, что он взял на себя этот труд. А разве его отец не был твоим лучшим другом, папа? Как добра была мадам, когда я была маленькой девочкой, а ты вырезал все эти деревянные изделия в старом банке, и она позволила мне остаться там с тобой. Все наши самые счастливые дни прошли рядом с ними, а теперь мы можем избавить их от большой беды». «Но мои деньги», — вмешался он. «Деньги — ничто между друзьями», — с нетерпением сказала она. «Неужели ты сделаешь мою жизнь несчастной, отец? Я буду думать о них всегда, днем и ночью, и они никогда больше не увидят меня, если его посадят в тюрьму по нашей вине. Никогда не было более доброго человека, чем он, и до сих пор я всегда считала его хорошим человеком». «Вор хуже обычного вора», — сказал ее отец. «Что будет с моей маленькой дочерью, когда я умру?» Фиби ничего не ответила, только плакала. Несколько минут старый Марлоу смотрел на ее склоненную голову и лицо, спрятанное в ладонях, пока на его иссохшем лице не появился слабый румянец, а из глаз не исчез гневный блеск. До сих пор малейшее ее желание было для него законом, и видеть ее плачущей было для него мукой. Рождение ребенка, который мог слышать и говорить, было счастьем, избавившим его жизнь от убогости и увенчавшим ее неиссякаемым восторгом. Если он больше никогда не увидит ее улыбку, что будет с ним? Она и сейчас прятала от него свое лицо, и между ними не было никакого средства общения, кроме прикосновения. Он должен привлечь ее внимание к тому, что хотел сказать, заставив ее посмотреть на него. Почти робко он протянул свою иссохшую и сведенную судорогой руку, чтобы положить ее на ее голову. «Я должен сделать все, что ты хочешь», — сказал он, когда она подняла лицо и посмотрела на него заплаканными глазами. «Если это и убьет меня, я должен это сделать. Но это трудная вещь, которую ты просишь меня сделать, Фиби». Он отвернулся, чтобы смахнуть последнюю пылинку с крыльев орла, и, подняв его, осторожно отнес, чтобы упаковать в повозку. А Фиби держала фонарь, пока все не было сделано. Потом они рука об руку пошли по истертой тропинке через поле к дому, как делали с тех самых пор, когда она была еще совсем маленьким ребенком и едва могла сжать его пальчик своей маленькой ручонкой. Роланд Сефтон сидел, наклоняясь над углями в очаге, скорее от душевного страдания, чем от телесного озноба, хотя ему было холодно, и он дрожал, словно лишенный всего, что делало жизнь для него желанной. Ни один ледяной холод на земле не сравнится с этим. Он не обернулся, когда открылась дверь, хотя Фиби заговорила с ним. Он не мог посмотреть в лицо старому Марлоу и заставить себя прочесть безмолвные, но красноречивые пальцы, которые могли произнести только слова упрека. Немой старик стоял на пороге, глядя на его отрешенное лицо и опущенную голову, и с его безмолвных губ сорвался невнятный крик, смешанный с яростью и горем, какого Фиби сама никогда не слышала прежде, который спустя годы временами звучал в ушах Роланда Сефтона. Было уже почти 10 часов вечера, когда они тронулись в путь. Старый Марлоу шел впереди, ведя лошадь в поводьях, а Роланд Сефтон шел рядом с повозкой. Фиби же сидела на своем маленьком пони. Они продвигались медленно, потому что дубовая мебель была тяжелая, а дороги неровными. Они вели через болото и спускались с крутых холмов в долины, а из них поднимались на такие же крутые холмы на другой стороне. Небо было покрыто тонким туманом, и когда около 2 часов ночи сквозь него показалась луна, она выглядела грустной и унылой среди плывущего пара. Дома, мимо которых они проходили, были немногочисленны и далеко друг от друга. В них не было ни огонька, ни признака жизни. Вся земля вокруг них была темной и пустынной под полуночным небом. И только медленный скрип колес и вялый стук копыт лошади, тащившей повозку, нарушали тишину. В этом мраке старый Марлоу не мог разговаривать ни с Фиби, ни с Роландом Сефтоном, но время от времени они слышали его громкие всхлипывания, когда он шел в своем безмолвном уединении. Это был печальный звук, пронзивший их до глубины души. Время от времени Роланд Сефтон поднимался по длинным холмам рядом с пони Фиби, изливая ей все свое сердце. В полумраке они почти не видели лиц друг друга, и слова приходили к нему все охотнее. Вся тяжесть его признания заключалась в том, что он отступился в поисках счастья Феличиты. Ради нее он жаждал большего богатства, спекулировал в надежде получить его, подделывал вверенные ему ценные бумаги в надежде вернуть потери. Это было ради нее и только ради нее, утверждал он. А теперь он навлек позор, убогость и нищету на нее и своих невинных детей. «Дай Бог, чтобы я умер сегодня ночью!» — воскликнул он. «Моя смерть спасла бы их от счастья их бед». Фиби слушала его почти с таким же душевным трепетом, в котором находился он сам. В своей необыкновенно уединенной жизни, столь далекой от обычного человеческого общества, она никогда не соприкасалась с грехом и глубокими бездонными страданиями. И вот теперь единственный друг, которого она любила больше всех, шел рядом с ней виновным человеком, бегущим сквозь ночь от всего, что ему было дорого, чтобы укрыться от последствий своего преступления в изгнании. Спустя годы ей казалось, что та ночь была скорее страшным сном, чем реальностью. Вскоре забрезжил бледный рассвет, и вместе с ним исчезло и полное разделение, вызванное темнотой между ними и старым Марлоу. Он остановил свою лошадь и подошел к ним, обратив к Роланду Сефтону серое, полное отчаяние лицо. «Пора вам покинуть нас», — сказал он. «За этими полями находится ближайшая станция, где вы сможете избежать справедливого наказания. Ты сделал нас нищими, чтобы поддержать свое собственное величие. Бог позаботится о том, чтобы ты не остался безнаказанным». «Тише, тише!» — вскричала Фиби, протягивая руку Роланду Сефтону. «Он простит тебя, в конце концов. Скажите, сэр, у вас нет никакого послания для вашей семьи? Когда мы о вас услышим?» «Если я уйду невредимым, — ответил он прерывающимся голосом, — если обо мне ничего не узнают раньше, скажи Феличите, что я буду в том же месте, где увидел ее впервые, в этот же день через 6 месяцев. Не говори ей об этом, пока не подойдет время. Для нее будет лучше ничего не знать обо мне сейчас». Они стояли у перекрестка, через который проходила его дорога. Солнце еще не взошло, но серые облака над головой приобретали розовые и золотистые оттенки. То тут, то там, в тихих усадьбах вокруг них лениво кричали петухи. В живых изгородях, где новые птичьи семьи еще только обзаводились гнездами, раздавалось негромкое сонное щебетание. Этот час был более мирным, чем закат, с его воспоминаниями о труде и проблемах дня. Все вокруг, кроме них самих, казалось, купалось в покое и тишине. Их темное путешествие сквозь безмолвную ночь казалось почти преступлением. «Твой отец отвернулся от меня, как сделают все честные люди», — сказал Роланд Сефтон. Старый Марлоу вернулся к своей лошади и стоял там, не оборачиваясь. Слезы текли по лицу Фиби, но она не стала трогать отца и просить его попрощаться с сыном своего старого друга. «Когда-нибудь ни один человек не отвернется от вас, сэр», — ответила она. «Когда-нибудь вы восстановите свое доброе имя». «Никогда!» — воскликнул он. «Для меня это уже все в прошлом. Нет места раскаянию, Фиби. Я поставил все на карту и все потерял». Глава 6. Старый банк. Примерно в тот же час, когда Роланд Сефтон отправился под укрытие хижины старого Марлоу, чтобы попытаться сбежать, мистер Клиффорд, старший партнер фирмы, добрался до Риверсборо последним поездом из Лондона. Было уже слишком поздно, чтобы вторгаться в дом своего молодого партнера, и он провел ночь в гостинице. Старый банк в Риверсборо процветал на протяжении последних 100 лет. Он имел право выпускать собственные банкноты, и до недавнего времени эти банкноты со знакомыми именами Клиффорда и Сефтона предпочитались сельскими жителями банкнотам самого Банка Англии. Никто не знал, кто является управляющим Банка Англии, в то время как одного из Сефтонов, либо отца, либо сына, можно было увидеть в любое время на протяжении последних 50 лет. В обычные дни в красивом офисе банка было мало клиентов, и один клерк мог легко вести все дела. Но в базарные и ярмарочные дни здесь толпились громкоголосые, краснолицые деревенские джентльмены, неуклюжие и грузные фермеры с самого момента открытия дверей и вплоть до их закрытия, которое производилось с последним ударом 4 церковных часов. Сейфы старого банка были заполнены сундуками с ценными бумагами и реликвиями, принадлежащими большинству семейств округа. Последние 20 лет мистер Клиффорд полностью передал управление банком старшему Сефтону, а после его смерти сыну, который уже был партнером. Он жил за границей и не посещал Англию более 10 лет. Существовал слух, правда о котором никто, кроме старшего Сефтона, не знал, что мистер Клиффорд, обиженный на своего единственного сына, позволил тому умереть от голода в Париже. К этому слуху добавилась смутная история о каком-то преступлении, совершенном младшим Клиффордом, которое его отец не мог не заметить или простить. Все утверждали, что он был суровым человеком, строгим до безжалостности. Ни один провинившийся не надеялся получить у него прощение. Когда Роланд Сефтон завладел личными бумагами своего старшего партнера, он не думал, что ему удастся избежать самого сурового преследования, если его действия когда-либо станут известны. Но он был твердо убежден, что мистер Клиффорд никогда не вернется в Англию и уж точно не в Риверсборо. Облигации, с которыми он имел дело, сначала заняв под них деньги, а затем продав их, были завещены ему в завещании мистера Клиффорда, душеприказчиком которого он был сам. Он, как он сам себя убеждал, лишь ускорил владение ими. Но письмо, полученное им от мистера Клиффорда, в котором тот сообщал, что едет домой с целью тщательно расследовать дела банка, как громом поразило и его самого, и Актона, через которого ему удалось избавиться от ценных бумаг, не вызвав никаких подозрений. Рано утром следующего дня мистер Клиффорд приехал в банк и, к своему большому удивлению, узнал, что его партнер накануне отправился в Лондон. «Возможно, — предположила мадам Сефтон с некоторым беспокойством, — в надежде встретить его там. Несомненно, он вернется рано, ведь это был день майской ярмарки, когда всегда наблюдается необычный деловой ажиотаж. Мистер Клиффорд занял свое место в пустующем зале банка и мрачновато ожидал прихода главного клерка Актона. Среди клерков возникло неприятное волнение, когда по прибытии они шептались друг с другом, что старый Клиффорд приехал, а Роланд Сефтон все еще отсутствует. Но это волнение переросло в беспокойство и тревогу, когда приблизился час открытия банка, а Актон не пришел. Такого еще не случалось. Когда наступило 10 часов, клерк побежал к Актону, но не успел он выйти из банка, как вбежал запыхавшийся посыльный с вестью о том, что главный клерк найден хозяйкой мертвым в своей постели. быстрее, чем если бы городской глашатай был послан по улицам со своим колокольчиком, чтобы сообщить новость, стало известно, что Роланд Сефтон пропал, а управляющий клерк покончил жизнь самоубийством. На ярмарку в город стекалось население со всей округи, три четверти которого вели дела со старым банком. Через час спокойная улица была заполнена плотной массой горожан и сельских жителей, многие из которых пробивались к банку, как будто борясь за жизнь. Внутри не было места для толпы людей, которые пытались добраться до прилавков, предъявить чеки и банкноты и потребовать немедленного расчета по счетам. Напрасно мистер Клиффорд уверял их, что нет никаких опасений, что фирма не сможет выполнить свои обязательства. В подобных случаях панику невозможно успокоить словами. Пока средства были в наличии, чеки и векселя оплачивались через кассу, но дальше так продолжаться не могло. Сам мистер Клиффорд находился в неведении относительно положения дел и не знал, как обстоят дела с его кредитом. Вскоре после полудня средства были исчерпаны, и с величайшим трудом банк был очищен, а двери закрыты. Но толпа не рассеялась, а наоборот стала еще плотнее, поскольку новость о том, что старый банк прекратил свою деятельность, распространилась как лесной пожар. Именно в тот момент, когда двери банка закрылись, Фиби свернула на Уайтфрайерс Роуд. Она села на поезд из Апчерч, оставив отца возвращаться домой одного с пустой повозкой. Ее встретило странное зрелище. Обычно тихая улица была запружена из конца в конец, и гул множества голосов делал все звуки неразличимыми. Даже на окраинах толпы стояли мужчины, некоторые бледные, другие красные от волнения, с трудом пробиваясь локтями и плечами к банку в тщетной надежде, что еще не слишком поздно. Крепко сложенный фермер, услышав, что двери закрываются, тихо упал в обморок рядом с ней, как нежная женщина. Его жена и сын, следовавшие за ним, вынесли его из давки, как могли. Фиби, осторожно продвигаясь вперед и проскальзывая везде, где случайное движение давало ей такую возможность, наконец достигла арки со стороны дома и настоятельно потребовала впустить ее. Слуга, с испуганным видом, открывший дверь с цепочкой, впустил ее, как только узнал, кто она такая. «Это страшный день», — сказал он. «Хозяин уехал неизвестно куда, а старый Актон отравился. Никто не смеет сказать миссис Сефтон, но мадам знает. Она в столовой, мисс Марлоу». Фиби нашла ее, как и накануне, сидящей у окна. Но обычно спокойная на вид маленькая женщина была в состоянии нервного возбуждения. Как только она увидела лицо Фиби, так и бросилась к ней и, сжимая ее в объятиях, разразилась рыданиями. «Сын мой!» — вскричала она. «Что с ним стало, Фиби? Куда он мог деться? Если бы он только вернулся домой, все эти люди были бы довольны и ушли. Они не знают мистера Клиффорда, но знают Роланда. Он так популярен. Слуги говорят, что банк лопнул. Что это значит, Фиби? И бедный Актон. Говорят, он мертв, покончил с собой, приняв яд. Но это неправда, Фиби. Скажите мне, что это неправда». Но Фиби не могла ничего сказать, чтобы утешить ее. Она лучше других знала всю правду об этом несчастье. Но она держала плачущую женщину в своих сильных молодых руках, и в ее любящем объятии было что-то утешительное. «А где дети?» — спросила она через некоторое время. «Я отправила их играть в сад», — ответила мадам. «Далеко, вне поля зрения этой ужасной улицы. Что толку им знать все эти неприятности?» «Да, ничего хорошего. А где миссис Сефтон?» «Увы, Фиби!» — воскликнула она. «Кто посмеет сказать ей? Только не я. Нет-нет. Она заперлась в своей каморке и забыла обо всем на свете, даже о своих детях и о самом Роланде, как будто ушла в другую жизнь, далекую от нашей. Когда она возвращается домой, она как во сне. Осмелишься ли ты сказать ей об этом?» «Да, я пойду», — сказала твердо Фиби. И все же очень медленно и неохотно поднималась Фиби по лестнице, подолгу задерживаясь у окна, из которого открывался вид на широкий солнечный пейзаж вдали и сад внизу. Она наблюдала за детьми, которые возились на своих маленьких участках земли, совершенно не замечая полного разорения, постигшего их. Какими прекрасными и счастливыми они выглядели. Она могла бы закричать вслух горько и горестно, но пока она не должна поддаваться потоку собственного горя. Она должна сдерживать его, пока не окажется дома, в своем уединенном домике, где никто не услышит ее рыданий и криков. Сейчас же она должна подумать и утешить, если это возможно, этих людей, которые пострадали сильнее. Собрав все свое мужество, она ускорила шаги и торопливо взбежала по оставшимся ступенькам. Но у двери гостиной, которая была частично открыта, ее ноги замерли. Внутри, за розовыми занавесками, стояла высокая стройная фигура Феличиты. На ее чистом и бесцветном лице проступал нежный румянец от оттенка занавесок, скрывавших ее от улицы. Она смотрела на толпу внизу с недоумением иностранца, разглядывающего незнакомую сцену в чужой стране. На ее губах играла полуулыбка, но все ее внимание было настолько поглощено зрелищем внизу, что она не видела и не слышала Фиби, пока та не оказалась рядом с ней, глядя вниз на возбужденную толпу. «Фиби!» — воскликнула она. «Ты снова здесь?» «Тогда скажи мне, сошли ли с ума добрые жители Риверсборо? Или, может быть, идут выборы, о которых я ничего не слышала? Ничто иное, как выборы, не могло бы привести их в такое возбуждение». «Вы ничего не слышали о том, что они говорят?» — спросила Фиби. «Это такой Вавилон!» — ответила она. «Конечно, я слышу имя моего мужа. Это было бы похоже на него, если бы он избрался в Риверсборо и ничего мне об этом не сказал, пока все не закончится. Он любит сюрпризы, а я ненавижу, когда меня удивляют». «Но он уехал!» — сказала Фиби. «Да, он сказал мне, что едет в Лондон», — продолжала она. «Но если это не сцена выборов, то что это, Фиби? Почему все люди собрались здесь в таком волнении?» «Мне рассказать все на чистоту?» — спросила Фиби, пристально глядя в темные, непостижимые глаза Феличиты. «Скажи мне простую правду», — ответила она несколько надменно, — «если только человек может ее сказать». «Банк прекратил платежи», — ответила Фиби. «Бедного мистера Актона нашли мертвым в постели сегодня утром, а мистер Сефтон уехал неизвестно куда». «Сегодня майская ярмарка, и все люди приезжают из деревни. В банке началась паника, и он вынужден был прекратить платежи. Вот что привело сюда толпу». Феличита опустила занавеску, которую придерживала рукой, и отошла на шаг или два от окна. Но ее лицо почти не изменилось. Она слушала спокойно и собрано, как будто Фиби говорила о каких-то едва знакомых ей людях. «Мой муж немедленно вернется, чтобы навести порядок», — сказала она. «Разве мистер Клиффорд не там?» «Да», — сказала Фиби. «Ты мне все рассказываешь?» — спросила Феличита. «Нет», — ответила она. «Мистер Клиффорд говорит, что его ограбили. Пропали ценные бумаги на сумму около 10 000 фунтов. Должно быть, он уже обнаружил это». «Кого он подозревает?» — спросила она снова властно. — «Он же не смеет подозревать моего мужа?» Фиби ответила лишь немым жестом. Ей еще никогда не приходилось скрывать секретов, и она не видела, что выдала себя словами, которые произнесла. Глубокое уныние на ее светлом юном лице впервые поразило Феличиту. — «Ты думаешь, это был Роланд?» — спросила она. И снова тот же немой безнадежный жест ответил на вопрос. Фиби не могла заставить свои губы произнести хоть слово обвинения в его адрес. Для нее было мукой чувствовать, что ее кумир опозорен и низвергнут со своего высокого пьедестала, но она не научилась скрывать или искажать правду. «Ты знаешь, что он это сделал?» — сказала Феличита. «Да, я знаю это», — прошептала она. Минуту или две Феличита стояла, положив белые руки на плечи Фиби, и смотрела в ее скорбное лицо острыми, вопрошающими глазами. Затем, вспыхнув пунцовым румянцем, свидетельствующим о сильном и болезненном сердечном порыве, который на мгновение залил ее лицо и сделал его еще бледнее, чем прежде, потом она прижалась губами к загорелому лбу девушки. «Никому больше не говори», — прошептала она. «Храни секрет ради его и моего блага». Прежде чем Фиби успела что-либо ответить, она отвернулась и ровным, спокойным шагом с непоколебимым видом вернулась в свой кабинет и заперлась там.